Кстати, когда переместился за тобой, на меня напала домовичка, я связал ее, но скоро она освободится и может явиться сюда. Ты можешь ей приказывать или стоит ее уничтожить. Я могу ей приказывать. Не беспокойтесь, мой лорд, она понесет наказание за нападение на вас. Барти, я беспокоюсь не об этом, а о сохранении конфиденциальности. Что мне с наказанием подневольного существа? Рабастан, позаботитесь о нашем товарище, хорошо, сделаем все в лучшем виде, мой лорд, ответил Лестриндж. Включите его в программу социализации, приказным тоном сказал Лестринджу, указав кивком головы на Крауча. Ну что же, товарищи, рад был вас увидеть. Барти, поправляйся. Скоро тебе сделают новую внешность и документы, раздобудут волшебную палочку, и ты сможешь начать новую жизнь. Разберитесь с домовиком. И да, поздравляю всех с наступающим Рождеством. Спасибо, мой лорд, от души поблагодарил Крауч. До свидания, мой лорд. Спасибо за поздравление, это уже услышал от Рабастана перед тем, как телепортировался домой. Глава 17. Не бывает такого, чтобы все шло идеально, а так хорошо начался год. Освобожденные пожиратели буквально в течение пары месяцев получили новую внешность и документы. Все пристроены к делу, Сириус занят бизнесом, связанным с зарядкой философских камней, кружок по интересам имени Волан-де-Морта готовит тихий рейдерский захват власти, я спокойно учусь, все здоровы. 27 марта 1994 года размеренная жизнь была нарушена визитом в Хогвартс группы людей в красных мантиях. Точнее, утром во время завтрака в большой зал Хогвартса ворвалась группа авроров из 5 человек, под руководством Аластера Грюма. Один из них был негром, должно быть, Кингсли Бруствер, остальных не знаю. Эти товарищи держали палочки наготове. Мне сразу не понравилась эта ситуация. Седалищный нерв стал подавать сигналы о приближающихся неприятностях, а в сознании билась мысль, лишь бы пронесло. Аластер Грюм направил на меня палочку и громко закричал: «Поттер, не с места, и даже не думай дергаться. С каких пор авроры нападают на студентов Хогвартса?» Задаю вопрос спокойным тоном. Кто бы знал, сколько приходится прикладывать усилий, чтобы голос не сорвался на фальцет. «Поттер, ты арестован. Сдай палочку. Медленно и никаких фокусов», прокричал Грюм. Остальные авроры оттеснили от меня школьников, окружили. На каком основании происходит арест? Для ареста наследника рода вам необходимо иметь постановление Визингомата. В противном случае ваши действия являются превышением должностных полномочий. Или надеетесь, что вам сойдет с рук нападение на героя магической Англии? Поттер, ты подозреваешься в убийстве Альбуса Дамблдора, Северуса Снейпа и незаконном воздействии на маглов. Бред, говорю, стараясь сохранять спокойствие, и в этот момент мысленно активирую телепорт домой, изменив черты лица, перемещаюсь на остров, откуда посылаю вызов на метки. Через некоторое время собираются все доступные псы. Товарищи, у меня срочное сообщение. Только что недобитые представители Ордена Феникса начали активную борьбу против нас. Аластер Грюм, Кингсли Бруствер и еще трое неизвестных мне авроров пытались арестовать меня, скрытого под личиной. Изменяю черты лица на родные телу. Реакция пожирателей неподражаема, лицо Гарри Поттера знакомо всем. Гарри Поттера обвинили в убийстве Дамблдора и Снейпа. Не знаю, как авроры докопались до этой информации, но нам надо действовать на опережение. Во-первых, необходимо срочно дать в газеты информацию о вероломном нападении представителей террористической организации Орден Феникса. Они использовали свое служебное положение и работу в Аврорате для нападения на национального героя Англии Гарри Поттера, которого необоснованно обвинили в убийстве своего лидера Дамблдора и боевика Снейпа. Во-вторых, подобные акции не проходят без одобрения министра. Люциус, выясни, надави на министра, чтобы прижал и отстранил тех авроров, если он не причастен. Как только они перестанут официально быть аврорами, нанимайте русских, чтобы те завалили всех. Ни один не должен остаться в живых. Если министр ничего не сделает, начинайте экстренную подготовку по смене власти. Заплатите хорошие деньги наемникам, пусть в кратчайшие сроки максимально громко уберут министра, магловскую пулю в голову или взрывчатку. Готовьте прессу, задача – обвинить во всем недобитых сторонников Дамблдора. Напирайте на то, что они решили устроить переворот. В начале нападения и необоснованные обвинения Гарри Поттера, затем убийство министра, ведь всем известно, что они маглолюбцы и дошли до нарушения статута секретности и использования маглов в захвате власти. Обмозгуйте, как все лучше осуществить и подать, кого поставить на пост министра и ключевые должности. Составьте список всех активных сторонников Дамблдора, найдите и наймите детективов, не знаю, как насчет Англии, но в США такие есть, думаю, не проблема нанять людей из-за границы, пусть проследят за фениксовцами. Если кто-то совершает подозрительные телодвижения, нанимайте по его душу уборщиков. Сейчас уточним некоторые вопросы, распределим задачи, и можете начинать действовать. Так не хотелось участвовать в подобных мероприятиях, но меня лишают маневра. Если раньше мог спокойно покинуть пределы Англии и поселиться в любой стране, то теперь это немного сложнее. Тут у меня бизнес, построена сеть по зарядке философских камней, деньги в Гринготтсе на имя Гарри Поттера, копейки, а вот вложено в акции прилично, поместье, люди, к которым успел привязаться. Бросать все это и начинать с нуля нет ни малейшего желания, а значит придется сделать то, что надо было сделать с самого начала, убрать активных сторонников Дамблдора и поставить свою власть. Далее распределил задачи, раздал указания. Стоит упомянуть разговор с Малфоем. «Мой лорд, как мы поставим министра, это же выборная должность», — поинтересовался Малфой. «Люциус, в идеале, министра надо прижать настолько, чтобы он прилюдно произнес речь отречения от должности и назначения временного исполняющего министра. Поскольку времени на подобную подготовку нас лишили, то, если министр работает против нас, просто объявим нашего человека исполняющим обязанности министра, упирая на чрезвычайную обстановку и необходимость срочных действий. Дальше проще, нет ничего более постоянного, чем временное. Устроим официальные выборы министра, организуем подлог бюллетеней, чтобы за нашего кандидата проголосовало 157% людей, и власть наша. Господин, но такой процент в нашу пользу, это больше, чем проголосовавших. Люди поймут, что все нечисто. Я тебя умоляю, в стране с населением 150 миллионов человек прокатило, а с горсткой магов в несколько тысяч человек не пройдет, поверь мне, схема рабочая. Потом просто скажем, что произошла ошибка, а на самом деле голосов было 70%. Можно и сразу так подтасовать, это уже на твое усмотрение. Пока другие работают, а учиться нет возможности, стоит сбросить нервное напряжение. Дико захотелось вкусного пива. Знаю, что таковое найти можно много где, но сейчас хотелось попробовать именно пиво из первой жизни. Рассчитал по картам координаты города Волгограда, скорректировал высоту и безопасность точки выхода чарами и телепортировался. Место прибытия оказалось незнакомым. Опрошенный абориген сказал, что я в Красноармейском районе, короче, на дальней окраине города. Пиво, хочу любимого пива. Такси, вези меня на Красный Октябрь к проспекту Металлургов. Долгая поездка не была напрасна, я прибыл в место, которое помню по первой жизни как точку с лучшим пивом. Насколько помню, бар, тогда еще называвшийся Бавария, стал варить пиво по немецким технологиям с 1993 года. Сейчас уже 1994 год, значит, застать любимые сорта пива есть возможность. По пути заехал на птичий рынок, где приобрел три пустых пластиковых 10-литровых канистры. В тот момент, когда 13-летний мальчишка занес в бар три больших канистры, передал их наливальщице и произнес: «Папа сказал по канистре светлого, нефильтрованного и темного». Выражение лица девушки за барной стойкой описать невозможно. Как ни странно, пиво налили без вопросов. Хотя, что странного. Помню, в детстве меня часто дед гонял за сигаретами, а крестный за пивом или вином. Напишут записку или попросят на словах передать: «Дядя, деда сказал купить то-то», ругать будут, если не куплю, и милостивые продавщицы давали все без вопросов. Это уже позже появились всяческие потребнадзор и народный контроль. «Сынок, как же ты их понесешь?» «Теть, так это, на тележке, на улице припарковал, и никакого конфундуса не надо, все работает и так». Потом, конечно, пришлось воспользоваться артефактом отвода глаз, не тащить же канистры на себе до улицы. Призвал при помощи шкатулки зачарованный рюкзак, закинул в него пиво и двинул на скоростном трамвае на центральную набережную. На набережной, любуясь Волгой, выпил по пол-литра каждого сорта пива. Напился до состояния нестояния, разум отключился, а тушку, должно быть сигналами, идущими примерно из района пятой точки, потянуло на приключения. Набрел на набережной на небольшую компанию ребят. Один из парней играл на гитаре песни группы «Кино». Честно говоря, играл этот поклонник рока даже хуже, чем я в первой жизни, владевший стилем 6 аккордов, один бой. Это вызывало в моей душе невероятные волны протеста против издевательств над музыкой. Двинулся зигзагами на приближение к группе поющих товарищей и, дойдя до них, замер рядом на несколько секунд. «А ну баста, канальи! Кончай мучить мои нежные ухи этим кошмаром! Дай сюда!» После крайней фразы вырываю гитару из рук музыканта-любителя. Сказать, что ребята были удивлены, не передать и доли испытываемых ими эмоций. Понимая, что меня могут понять не так и как минимум побить, вскидываю левую руку в защитном жесте и произношу заплетающимся языком. «Ша, не кипешитесь, молодежь, сейчас пою». Со стороны должно выглядеть забавно. Набережная, прохладно, стоит мелкий парнишка с гитарой наперевес, которого качает, словно на сильном ветру, и напротив толпа обалдевших, более старших подростков. Вначале сыграл натренированные до идеала любимые мелодии, несколько композиций из группы «Нирвана», марш имперских штурмовиков из «Звездных войн», затем пару композиций из советского рока. Чайф, кино, гражданская оборона. Замечаю, что ребятам очень нравится, но из разговоров становится ясно, что им хочется выпить, а денег на выпивку нет. Народ, сейчас фокус покажу. Вот ты, тебя как звать, красавица? Обращаюсь к самой симпатичной из трех девушек. Маша, Маша, вот ты можешь поверить, что я в свой рюкзак могу засунуть машину, ну или канистру пива? Нет, конечно. Смеясь, отвечает девушка. Смотри, делаю пасы над рюкзаком и произношу слова. Абракадабра, сим-салябим, рюкзак пива в канистре подавай. Извлекаю из рюкзака 10-литровую канистру почти полную пива. Удивление на лицах окружающих, это что-то с чем-то. Все по много раз пощупали рюкзак, залезли внутрь, и не обнаружили внутри ничего. Долго удивлялись, но к распитию пива приступили сразу. Долго еще пел, выпил еще кружку пива уже в компании молодежи. Под конец перешел на любимые песни 10-30-х годов 21 века, которые пошли на ура, но, естественно, не были узнаны. Ребята были в восторге. Даже будучи накачанным по уши алкоголем, играл намного лучше прежнего гитариста. После исполнения вручил гитару хозяину, откланялся, отошел на несколько метров в сторону и освободил желудок от содержимого, сопровождая этот процесс с громкими неприятными звуками. После чего встал, галантно поклонился зрителям и телепортировался на остров вблизи бунгало Лестринджи. По прибытию на остров дополз и упал на деревянную фиговину, шезлонг, под навесом. Для меня на тот момент это была какая-то скамейка, название которой по пьяни не вспомнил. Почти мгновенно уснул. С утра было совсем худо. Кругом слышался плеск волн. От этого ощущение сухости во рту возрастало, пить хотелось сильнее, а сил пошевелиться не было. Всего 1,5 литра пива, а какой сногсшибательный эффект. Задумался, пересчитал, со второй попытки получилось всего 2 литра пива. Переродите меня, пожалуйста, в другую оболочку, которая сможет доползти до минералки. Кое-как умудрился достать портальную шкатулку и стал думать, что призвать. Есть чай и кофе, но они горячие, не выдержу ожидания до их остывания. Есть вино, но похмеляться алкоголем. Это путь к запою и не полезет оно после вчерашнего. Надо вспомнить, что грузил из безалкогольного. Кажется, там было пепси. Призвал ящик этого напитка. А боги амброзия. После третьей бутылки смог вздохнуть без сопровождения эффекта сжимания головы в тисках. Наконец, хватило сил дотянуться до палочки и наложить на себя несколько целительных заклинаний. Через некоторое время смог начать нормально мыслить и вспомнил о постоянно носимом запасе зелий. Призвал антипохмельное зелье, выпил, и жить стало совсем хорошо. Придя в себя, обнаружил одну существенную потребность организма. Невероятно сильно хотелось заняться продолжением рода. Эх, Маша, что же не догадался тебя вчера взять с собой? И как решать проблему? Тут даже домкратом не согнуть и успокаиваться не желает. Уже 3 различных медитации использовал, и 0 эффекта. Сейчас даже готов позвать в гости Беллу. Хотя она девушка замужняя. А Лестринджи пока мои одни из самых преданных союзников, не стоят одноразовые приключения такого уровня проблем. Нашел в пространственном сервере метку, соответствующую месту в Таиланде, где этим летом снимали с Сириусом девочек, пожалуй, наведаюсь туда. К вечеру полностью пришел в норму, успокоился, сбросил напряжение в далекой солнечной стране и вновь вернулся на реабилитационный остров. Уставший, но довольный, позабыл о проблемах и спокойно уснул. Как говорила Скарлетт Охара, я подумаю об этом завтра. Глава 18. Почти 4 месяца мне пришлось скрываться на острове, где до этого отсиживались беглецы. Выяснилось, что министр был в курсе о намечающемся аресте Гарри Поттера и поддержал действия Аврората. Более того, узнав, что Поттер основной подозреваемый в пропаже Дамблдора и скорее всего убил его, министр испугался за свою жизнь и лично отдал приказ на задержание национального героя. Он собирался добиться высшей меры наказания, поцелуя дементора. Как только это выяснилось, сразу дал отмашку на устранение Фаджа. Для устранения Фаджа наняли скриба-снайпера. 4 апреля 1994 года было совершенно громкое убийство министра магии Англии из магловского оружия. В прессе появился ряд скандальных статей, обвиняющих сторонников Дамблдора из организации Орден Феникса в попытке переворота. Из прессы людям стало известно о причастности Аластера Грюма к незаконной боевой группировке Орден Феникса, что он был заместителем Дамблдора, что, используя служебные полномочия, Грюм попытался избавиться от Гарри Поттера, фальсифицировав материалы расследования, необоснованно обвинил национального героя в преступлениях и попытался устранить под видом ареста. Когда это не вышло, боясь, что министр заступится за Гарри Поттера и накажет виновных, Грюм со своим сообщником Бруствером и неизвестными членами Ордена Феникса решили захватить власть. Убили министра магии и собирались поставить министром своего человека. Но доблестные граждане им помешали, раскрыв замыслы. 5 апреля на срочном собрании Визингамота временным исполняющим обязанности министра был назначен Люциус Малфой. Аластер Грюм и Кингсли Бруствер были обвинены в подлоге, превышении должностных полномочий, в подготовке переворота и организации убийства министра Фаджа. Грюм еще был обвинен в организации незаконной боевой группировки. Бруствер был арестован и погиб, покончив жизнь самоубийством в камере. Естественно, самоубийства не было, а было убийство, замаскированное под суицид. Аластер Грюм ушел в бега. Еще трое авроров, участвовавшие в попытке задержания Гарри Поттера, уволены из Аврората. Через некоторое время Грюм вышел на связь с несколькими членами Ордена Феникса, Эмилиной Вэнс, Дедалиусом Динглом, Стерджисом Подмором. За всеми ними была устроена слежка профессиональными детективами, магами и скрибами из США. Поскольку за задержание Грюма детективам не платили, то они не предпринимали никаких действий, да и не смогли бы ничего сделать против столь опытного боевика. Из результатов наблюдений стало известно, что в отсутствии Дамблдора, прочие фениксовцы отказались от активной деятельности и не стали помогать Грюму. Вначале в кругу пожирателей выдвигалось мнение, что Грюм покинул страну, но, к сожалению, эта догадка была развеяна, когда Аластер устроил партизанскую войну. В первый раз 14 апреля Аластер совершил покушение на его министра, Люциуса Малфоя, в результате которого Малфой получил легкое ранение, а вот его охране из мракоборцев так не повезло. Одного тяжело ранило, второй был убит. Во второй раз 12 мая Грюм пробрался в Министерство магии в отдел контроля за несовершеннолетними волшебниками. Задержавшийся сотрудник этого отдела обнаружил Грюма, копающегося в архиве, и вызвал дежурных авроров, охраняющих министерство. Охрана вызвала подкрепление из Аврората и вступила в бой, в результате которого оба дежурных аврора были ранены. Если поначалу, в марте-апреле, авроры лишь изображали кипучую деятельность, то после покушения на министра принялись за поиски бывшего коллеги всерьез, а после нападения на авроров в министерстве стали искать еще активнее. Но их усилия не давали никаких результатов. «Я опасался выходить из подполья, пока этот зубр жив и на свободе, поэтому безвылазно торчал на острове. Каждые выходные меня навещал Сириус Блэк, потихоньку занимался самообразованием, тренировками и изготовлением артефактов. Много времени отнимало руководство вассалами». Так продолжалось около 3 месяцев. 27 мая 1994 года поздним вечером Аластер Грюм напал на Сириуса Блэка в моем поместье. Сириуса спасли защитный костюм и телепортационный амулет. Первые атаки Грюма принял на себя костюм, затем Сириус сориентировался и стал отбиваться, но, несмотря на защиту костюма, сказалась слишком большая разница в опыте. Грюм попал в Блэка заклинанием Авады Кедавра, которая разрядила на себя почти всю защиту костюма. Смертельное заклинание не убило Сириуса, а в результате действия защиты сработало как взрывное заклинание, разорвало костюм и разворотило грудную клетку. Получив тяжелое ранение, Сириус смог активировать телепортационные амулеты и в таком виде появился передо мной. Мне пришлось бороться за жизнь Сириуса. В этот момент возблагодарил Помфри за ее сложную науку. Если бы не медицинские навыки, Сириус помер бы в тот же день. Пришлось споить Блэку оба флакона эликсира здоровья из неприкосновенного запаса, но к полуночи было ясно, выживет. Это происшествие настолько разозлило меня, что решил заняться позабытым на время философским камнем, который накопил приличный запас энергии. Пополнил запас эликсиров здоровья, продления жизни и омоложения. Споил по порции Сириусу, так что теперь он выглядит на 27-28 лет, в ближайшие полгода не будет стареть, а иммунитету позавидуют грифы. Сам решил во что бы то ни стало как можно быстрее уничтожить Грюма. Несмотря на позднее время, поднял по тревоге пожирателей. К утру средства массовой информации пестрели скандальной статьей о нападении особо опасного преступника на представителя благородного дома Блэк, единственного близкого человека для Гарри Поттера. Но главной новостью была новость о назначении награды за голову Аластера Грюма в размере 2 миллионов галеонов. Не придумал ничего лучше, чем продать часть акций и объявить награду за голову Грюма. Гарантом выплат выступил Гоблинский банк. Денег, конечно, жалко, но жизни и спокойствие дороже. Местный Том Реддл был тем еще адреналиновым маньяком и любителем повоевать. Из-за сиротского детства был крайне скупым человеком, так что, скорее всего, сам бросился бы ловить Грюма, чем потратил бы на поимку хотя бы пенс. Я же четко представляю, что не являюсь боевиком, даже если и владею необходимыми навыками. В первую очередь я ученый. Зарабатывать деньги лишь для того, чтобы сидеть на них пятой точкой, верх глупости. Почти 10 миллионов долларов – не такая большая цена за спокойствие и безопасность. После объявления награды, в страну стали стягиваться в большом количестве группы иностранных магов. 29 июня группа русских магов явилась в Гринготт за наградой. После всех проверок гоблины подтвердили, что тело убитого принадлежит Аластеру Грюму, вручили бойцам заслуженное вознаграждение. Газеты разразились чередой статей вокруг этой темы, а иностранные маги стали покидать пределы Англии. После завершения свистопляски с открывшим сезон охоты сумасшедшим Аврором, принял лишь эликсир здоровья, поскольку останавливать старение в столь раннем возрасте не решился, вот лет в 20-25 будет самое то. Счастливым обладателям философского камня необходимо каждые полгода принимать по порции эликсира жизни и здоровья, в таком случае принимающий не будет стареть и болеть. Если пить что-то одно, будучи полностью здоровым, то либо не будешь стареть, но можешь заболеть, как прочие маги, или сможешь похвастаться отменным здоровьем, но стареть будешь, как и все остальные. 17 июля 1994 года состоялись выборы министра магии. С гигантским перевесом победил Люциус Малфой. На самом деле, при явке в 47% избирателей, за него проголосовало лишь 37% магов, а Руфус Скримджер набрал 42% голосов, оставшиеся 21% достались третьему кандидату, Пью Толстоватому. Но, благодаря вбросу бюллетеней, официальная явка избирателей составила 92%, и Люциус Малфой победил с огромным перевесом, почти 68% отдавших голос за него, 21% за Скримджера и 10% за Толстоватого. Пока был занят предвыборной подготовкой, Сириус занимался ремонтом поместья. Теперь, когда власть полностью в руках моих сторонников, можно расслабиться и спокойно продолжить обучение. Для решения проблем со школой магии встретился с Гринграссом. Мы договорились о продолжении обучения, на этот год оформили академический отпуск, в следующем учебном году окончу обучение у Помфри и сдам экзамены жаба, после чего с Хогвартсом можно будет распрощаться. Гринграсс с женой решились попробовать завести наследника. Согласился помочь им через пару недель. Следующие две недели решено было посвятить отдыху. Поскольку почти 4 месяца проторчал на берегу океана, то ни о какой поездке на подобные курорты не могло быть и речи. Время близилось ко дню рождения, поэтому отправил приглашение тем же лицам, что и в прошлом году. В этом году празднование было решено проводить в аквапарке, с последующим праздничным обедом в поместье. Организацию празднества взял на себя Сириус, уже хорошо ориентирующийся в мире обычных людей. 18 июля мы с Сириусом отправились в Чехию. Организм, простимулированный эликсиром здоровья, спокойно воспринимал распитие алкогольных напитков, а чары отвода глаз позволяли без привлечения внимания дегустировать знаменитые сорта пива. Не уверен, что обошли все бары Праги, но постарались охватить как можно большее количество заведений. Посиделки за кружкой вкусного пива были не самоцелью, а скорее приятным дополнением между экскурсионных походов. Помимо столицы, побывали в знаменитых Карловых Варах. Домой вернулись вечером 30 июля. 31 июля 1994 года было празднование 14-го дня рождения Гарри Поттера. В указанное время в гостиную переместились все те же лица. Луна Лавгуд, Драко Малфой, Энтони Голдстин, Терри Бут, Майкл Корнер. Было море радости от встречи, вручения подарков и долгие рассказы соскучившихся ребят о школе, семье и каникулах. 3 часа плескались в аквапарке, пока все окончательно не выбились из сил. Потом отправились в поместье, где был накрыт замечательный стол. Но дети так устали, что, быстро покушав, стали засыпать. После обеда проводил гостей до спален, от усталости ребята засыпали, едва добредя до кроватей. К 6 часам вечера, народ, проспавшись, начал выползать в гостиную. Когда собралась вся компания, покушали тортик, попрощались, и дети отправились по домам. С 1 августа занялся решением проблемы гринграссов. Вначале обследовал обоих супругов. В принципе, оказалось все не так плохо, как предполагал изначально. Даже не придется заниматься искусственным оплодотворением, достаточно восстановить здоровье леди Гринграсс. К следующей встрече подготовил 2 флакона зелья, повышающего шансы на зачатие. 1 вариант мужской, 2-й женский. Во время встречи усыпил даму, напоил ее эликсиром здоровья, наложил комплекс чар, повышающий шансы на зачатие мальчика, разбудил и вручил зелье, разъяснил график приема и кому какое пить. До конца августа раз в 3 дня навещал семью Гринграсс, диагностировал состояние организма и обновлял чары. 28 августа 1994 года, наконец, обрадовал уже немолодых людей о приближающемся пополнении семейства, рекомендовал постоянное наблюдение у целителя и со спокойной душой покинул гостеприимное поместье. Глава 19. 1 сентября 1994 года. На поезд в этот раз сел в последний момент. Вчера попалась интересная книга. Думал, что читал всех фантастов, но оказалось, что нет. Миры немного, но отличаются. Те же книги моего любимого автора Гарри Гаррисона из «Мира первой жизни», второй и этой, немного, но отличаются. А тут, невероятная удача, неизвестный ранний автор, да еще пишет божественно. В общем, зачитался до 4 утра. В 10:30 Сириус еле разбудил. Раньше ходил с короткой прической, но с марта начал отпускать волосы, а голова с длинными немытыми волосами выглядит не лучшим образом. Пока принял душ, пока оделся, на часах было уже без 11:02. Телепортировался на платформу 9¾ и успел запрыгнуть в поезд, прежде чем он тронулся. Пошел по составу в поисках Луны. В одном из открытых купе, к которому приближался, было шумно, даже на фоне галдящих школьников. По голосам скандалили пара, девушка и парень. Подумал, что пара выясняет отношения и хотел пройти мимо, но любопытство пересилило, и на секунду заглянул внутрь купе. Заглянул и застыл, каково было мое удивление, застать компанию из Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя. «Салют, народ! Что за шум? А драки нет!» Обратился к ним. Малфой резко развернулся. «Поттер, это ты! Привет! Эта грязнокровка доведет, кого хочешь!» Эмоционально выдал Драко. «Что? Да ты! Ты, папенькин сынок, не смей оскорблять меня, иначе пожалеешь!» Выкрикнула Гермиона и достала палочку. «Драко, можно тебя на пару слов?» Киваю головой на выход. Драко выходит со мной в тамбур. «Драко, твой отец стал министром, ты знаешь об этом?» «Конечно, Гарри», раздуваясь от гордости, произносит Малфой. «Так какого черта ты творишь? Новая официальная политика партии – поддерживать маглорожденных и сквибов. Ты как сын министра, должен быть примером для остальных, а ведешь себя как хулиган из подворотни, девушек оскорбляешь. Забудь это слово, грязнокровка, используй другие ругательства, если нет иных разумных аргументов. Ты хочешь испортить имидж отца и чтобы чистокровных опять отодвинули от власти на 3-й план? Нет, извини, Гарри, как-то не подумал об этом. Но это же всего лишь Грейнджер, что может случиться? Что? Смотри, через 10 лет вновь состоятся выборы, и кто-то возьмет и припомнит, как сын министра унижал маглокровную девушку, хотя на словах министр поддерживает противоположную политику. Как думаешь, насколько это отразится на рейтинге? Забудь все, что творил раньше. Теперь сначала думаешь, прежде чем сказать, потом еще раз думаешь, и в итоге молчишь в тряпочку. Понял, Поттер, да кто ты такой, чтобы приказывать мне, наследнику Малфоев? Выкрикнул разозлившийся Драко, притопнув ножкой. Видно, папаша ему ничего не говорил о том, кто такой Гарри Поттер на самом деле. Не психуй, ты не кисейная барышня, а я не рыцарь в сияющих доспехах, чтобы тебя успокаивать. Можешь не прислушиваться к совету умного человека и продолжать вести себя как прежде. Ты хоть понимаешь, что твой отец не самый главный человек, а лишь поставлен на должность, а его начальство не посмотрит на твои выходки сквозь пальцы и либо следующим министром поставит другого человека, либо прикажет убрать тебя из школы подальше. Мягко намекнул, что лично пинками прогоню пацана в глухомань, и папаше его пистонов вставлю за плохое воспитание наследника, если тот испортит достижение, на которое было потрачено много сил, нервов и денег. Такой Драко Малфой мне не нравится. Хотелось высказать матом и еще ремня по пятой точке добавить, но это вызвало бы лишь необоснованную обиду со стороны Драко. «Ладно, Поттер, я подумаю над твоим советом», — сказал Драко с таким видом, словно делает мне одолжение, выделив последнее слово. «Что у вас там случилось-то?» «Да, ничего особенного. Проходил мимо, ну и сказал Гринджер, грязнокровка. Она завелась и стала сыпать оскорблениями, ну я в долгу не остался». Хитро улыбаюсь. «Драко, вы так ругались. Когда я подходил к купе, думал, что скандалит семейная пара. Даже постарался специально не смотреть в вашу сторону, чтобы не нарушать семейную идиллию. Но заметив, что там вы, впал в ступор. Признайся, ты постоянно оскорбляешь Гринджер, потому что влюбился в нее. Что, Поттер, ты совсем с ума сошел? Да чтобы я, с Гринджер. Со стороны кажется именно так», гадко улыбаюсь. Дверь тамбура открылась, и туда заглянула Гринджер. Драко, увидев ее, слегка покраснел, развернулся и ушел в противоположную сторону. «Вы чем тут занимались?» Проводив Малфоя взглядом, спросила Гринджер. «Гермиона, даже если мы чем-либо занимались, спрашивать подобное неприлично. Поттер, не знала, что ты общаешься с такими, как Малфой», сказала, как вынесла приговор. «Не понял, с какими, такими?» Про себя подумал. «Почему ты вообще решила, что можешь решать, с кем мне можно общаться, а с кем нельзя и что мне это будет интересно? Ты мне кто, жена?» «Ну, с такими», выделив крайнее слово, произнесла Гринджер. «Конкретизируй, что имеешь в виду под словом «такими»?» «Высокомерный, оскорбляющий окружающих, плюющий на общественное мнение, наглый». «Гермиона, не хочу не сказать ничего плохого, но ты только что описала себя». «Что? Да я никогда». «Да как ты смеешь? Так ли уж никогда? Давай приведу известные факты. Ты не прислушиваешься к мнению окружающих, навязываешь свое мнение, придерживаясь его до конца. Плюешь на мнение? Очевидно, что да. Постоянно стараешься выделиться и ответить на уроках, то есть ведешь себя нагло. Считаешь обычных людей превосходящими волшебников лишь из-за достижений технического прогресса? Безусловно. Значит, высокомерно. Ну, а как вы с Малфоем ругались? Слышал весь вагон. Поверь, мои уши не пропустили, что ты поливала Малфоя не меньше, чем он тебя. Так что и мнение об оскорблении окружающих полностью заслужено. Есть что возразить?» Гермиона стояла напротив и лишь хлопала ртом, стараясь подобрать аргументы, но очевидно не могла найти, что ответить. Резко развернулась и молча ушла в свое купе, со всей силы хлопнув дверью тамбура. «Какие все нервные. Правды им не скажи. Все ждут, что лапши на уши навешаешь, расскажешь, какие они самые лучшие, а все прочие плохие. А вот фигу вам. Я вам не личный психотерапевт и денег за терапию не получаю. Ищите, кому нервы потрепать в другом месте». Наконец нашел купе, в котором ехала Лавгуд. Луна, как обычно, едет в одиночестве. На этот раз не обошлось без оригинального решения. Она была одета в костюм орла. Плащ с пришитыми по окантовке темными лоскутами имитировал крылья, капюшон, к которому пришит клюв и имитация глаз, голову. Дополняли образ брюки клеш с нашитыми по низу бело-черными лоскутами, и аналогично украшенная накидка, напоминающая понча. Заметив меня, Луна натянула на голову капюшон, накинула края плаща на руки и развела их в стороны. «Здравствуйте, мисс Орел. Вы случайно не видели Луну Лавгуд? Красивая девушка, блондинка, вот такого роста, показываю правой ладонью примерный рост девушки. Почти весь поезд обошел, никак не могу найти, печально вздыхаю. МММ, дайте подумать, вот такого роста, Луна показывает ладонью свой рост. Да, блондинка, точно так, учится на третьем курсе Рейвенкла, абсолютно верно, не знаю такой. Хитро улыбается и надвигает капюшон поглубже. Ах, какая печаль. В таком случае, мисс Орел, позвольте составить вам компанию. Не возражаю. Сажусь на диван, не сдерживаясь, начинаю громко смеяться. Луна тоже начинает хихикать. Отсмеявшись, достаю чай, кофе и сладости. Забавный косплей. Мне понравилось. Долго шила? Спросил, разливая по кружкам напитки. Косплей? Что это? Задала вопрос Луна. Косплей. Японцы так называют переодевание в костюмы различных персонажей. Также называют и сами костюмы, косплейные. А тех, кто увлекается подобным хобби, шьет костюмы, переодевается в них, называют косплеер. Значит, я косплеер? Спросила Луна. Без сомнений, стопроцентный косплеер. А ты? Задает Луна краткий вопрос, но вкладывает в него большой эмоциональный посыл. В прошлой жизни одно время увлекался. Ты помнишь свою прошлую жизнь? Луна немного удивилась. Помню. Даже не одну, а целых две. Отвечаю с улыбкой на лице и видом, будто для меня подобные вопросы обыденные. Потрясающе. Расскажешь, кем ты был в прошлых жизнях? Виден неподдельный интерес на лице девушки. Легко. В первой жизни я был маглом, жил в России. По работе пришлось изучить множество оккультной литературы и заниматься развитием особых способностей. Кое-какие силы обрел, и, должно быть, этого хватило на активацию ритуала. Благодаря проведенному ритуалу в следующих жизнях вспоминаю о предыдущих воплощениях. Позже расскажу подробнее, как работает ритуал, и, если захочешь, проведем такой же. Я тоже смогу вспомнить прошлые жизни, заинтересовалась Луна, только в следующем воплощении, начиная с этой жизни. Даже для подобного пути бессмертия существует множество опасностей, к примеру, демоны или боги. Первые опасны тем, что могут поглотить душу, вторые поработить, причем, таким образом, что будешь считать, будто служишь добровольно. В восточных учениях считается, что человек может развиваться до очень высокого уровня и со временем способен достичь уровня богов. В той же литературе имеются намеки, что столкновение с высшими сущностями, как правило, ведет либо к развоплощению, либо к вечной службе с последующим развоплощением, за редким исключением. Гарри, а кем ты был в прошлой жизни? Попробую угадать. Наверное, магом, в точку. В прошлой жизни был мастером зельеварения, алхимии и артефакторики. Если по старинной классификации, то архимаг. Не слышал о такой классификации, расскажи, пожалуйста. Первая ступень, ученик, это все учащиеся Хогвартса, за исключением меня. Вторая ступень, маг, это все прошедшие базовое обучение. Третья, подмастерье, хороший специалист в одной области. Четвертая, мастер, высококлассный специалист своего дела. В Англии последних в настоящее время не очень много. Звание мастера примерно соответствует магловской научной степени и позволяет обращаться к преподавателю, профессор, а не как нынче в Хогвартсе, когда всех подряд преподавателей так называют. Поскольку со временем мастеров более чем в одной области стало появляться крайне мало, то следующие обозначения пропали из лексикона, остались лишь упоминания у маглов. Пятая ступень – магистр, мастер в двух областях или грандмастер, мастер, добившийся в своей области невероятно высоких успехов, перешагнувший грань мастерства. Шестая ступень – архимаг или архимагистр, это мастер трех областей магии или грандмастер, имеющий еще одно мастерство в другой области. Одно время мастеров трех областей называли архимагами, но с появлением объединений магов архимагом стали называть руководителя магов, а прежние названия переиначили в архимагистров. Есть еще седьмая ступень, высший маг. К этой классификации относят всех магов, перешагнувших рубеж архимага. Значит, архимаги очень сильные волшебники? Не факт, чаще архимагами становятся ученые, посвятившие жизнь изучению магии. Для примера, мастер зельеварения, алхимии и медицины, сильный, маловероятно. Человек всю жизнь проводил исследования и лечил людей, когда ему становиться сильным. Вот если архимаг боевых направлений, то он будет невероятно силен. Гарри, а ты же получил мастерство по чарам. Значит, теперь ты стал высшим магом. Выходит, что так, но это же не официально, да и сильнее от этого не стал. Теперь мне стало понятно, Откуда ты знаешь, как создавать философский камень? Вначале подумала, что это мозгошмыги тебе нашептали, а ты сам оказался большим мозгошмыгом. Произнесла Луна с хитрой улыбкой на лице, рассмеялся над подобным сравнением. И правда, большой мозгошмыг. В Хогвартсе все было по-старому. Новый директор, хотя можно ли назвать новым человека, уже четвертый год занимающего должность, не привнес особых изменений в школьную программу. В этом году было лишь одно новшество, унылого зацикленного призрака Бинса заменили, наконец, на нормального преподавателя истории. Перестали сменяться преподаватели Зати, вот уже третий год подряд преподает один и тот же маг, бывший Аврор, кажется, даже не знаю его имени, поскольку занимаюсь отдельно. Летом обсуждал возможность улучшения программы обучения с Грингроссом. Договорились о введении со следующего года уроков. Введение в магическое общество для маглокровных и полукровных магов. Я настаивал на преподавании артефакторики и ритуальной магии, поскольку это основные направления, используемые магами. Также рекомендовал ввести обязательные уроки основ оказания медицинской помощи. Предложил добавить магловские предметы, хотя бы уровня средней школы до 9 класса, как это сделано в США. Все упирается не только в денежный вопрос, Гринграсс все-таки чистокровный маг старой закалки, так что его любыми аргументами не пронять. В Визингомате сидят такие же ретрограды. Через одно лишь министерство не продавить улучшение образования. Начало года было бурным. На распределении услышал знакомую фамилию, Криви. Он был мокрым, похоже, искупался в озере. Парня распределили на Гриффиндор, где он сразу сел за стол рядом с братом. Колин догадался наложить на брата согревающие чары. Судя по бросаемым в мою сторону взглядам и указующему персту, там происходил диалог наподобие. «Вон там Гарри Поттер». «Где?» «Вон там, видишь, единственный из учеников, кто сидит без мантии в армейской форме Великобритании и Бёрцах». «Ах, этот, конечно, вижу. Пусть детишки развлекаются». Флитвик и Помфри приняли меня с восторгом. Филиус сразу заверил меня, что ни секунды не сомневался в моей невиновности, и ему жаль, что Грюм сошел с ума и что мне пришлось пройти через подобное в столь раннем возрасте. Добрый он, хотя уверен, что как опытный маг Флитвик все правильно понял, но раз поддерживает меня, то огромное ему человеческое уважение. Продолжил обучение дуэльному мастерству у декана воронов и постижение целительских премудростей. Вечером 3 сентября 1994 года переместился в Косой переулок, зашел в зоомагазин и приобрел крысу. Переместился к лачу Гемроксов. Несколько часов распутывал и отключал охранные чары, пока не остались последние, на самом кольце. Телекинезом открываю шкатулку с кольцом, накладываю империя на крысу и выпускаю ее из клетки. Приказываю грызуну взять в зубы кольцо и держать. Крыса берет кольцо в рот и замирает. Через 17 секунд грызун чернеет, усыхает и падает замертво. Проверяю кольцо диагностическими чарами. Убедившись, что защитное заклинание полностью развеяно, беру кольцо и телепортируюсь к выручай комнате. Не раз отработанный ритуал проходит всего за пару часов. Чувствую невероятный прилив сил. Если раньше поглощение каждого кусочка давало небольшую прибавку магических сил, то собрав пазл полностью, за раз стал на четверть сильнее. Всего за время пребывания в этом мире я стал сильнее почти в два раза в сравнении с показателями прошлого мира, а ментальные способности возросли в два раза. Невероятный рост магических сил. Впереди еще пару лет развития магического ядра за счет взросления, что даст еще небольшую прибавку. Год пролетел как одно мгновение. Пожалуй, это был самый спокойный учебный год в Хогвартсе. Я только учился, тренировался и отдыхал по выходным в своей компании. Лишь Драко обиделся на меня и до рождественских каникул старательно игнорировал. Мне было все равно, как говорится, на обиженных воду возит. Конечно, сейчас он подросток и реагирует на критику более ярко. Посмотрим, что будет дальше. Но осадок остался, так что не думаю, что мы сможем стать друзьями в будущем. После рождественских каникул Драко Малфой вернулся другим человеком. Меня он стал не просто игнорировать, в его взгляде поселились неверие, страх и восторженность. Похоже, родитель раскрыл отпрыску секрет, кто скрывается под личиной Гарри Поттера. Пока Малфой-младший держит язык за зубами, можно не волноваться. Но если из-за него начнутся проблемы, то следующий министр точно будет другим, а род Малфоев, боюсь, прервется. Стал на постоянной основе давать Луне уроки по артефакторике. Поскольку она имеет творческую жилку и любит мастерить украшения, шить одежду, обучал ее работать с тканями, кожей, драгоценными камнями, давал чары и ритуалы. Первое, чему обучил, различным хитростям артефакторов, наподобие увеличения предмета для упрощения процесса нанесения рун, нанесение рун палочкой концентрированным лучом преобразованного заклинания Люмос Максима и многое другое. За прошедшее время Луна научилась почти идеальному исполнению постоянной трансфигурации и широко использовала ее для своих творений. В июне 1995 сдал на отлично все экзамены жаба, и фактически на этом мое повторное обучение в школе магии и волшебства Хогвартса кончилось. Почти через две недели после отбытия из стен Альма-Матер, 4 июля 1995 года, мы с Поппи Помфри отправились на сдачу экзаменов на подмастерья-целителя в больнице СВ Мунга. Экзамен проходил, как предыдущая, защита мастерства в чарах, с поправкой на медицинскую специфику. В первый день был долгий теоретический опрос, затем защита работы, наподобие дипломной. На второй день меня пустили к пациентам, доверили поставить диагноз и назначить лечение. 5 июля 1995 года я получил звание подмастерья-целителя. 4 года назад планировал после Хогвартса пойти учиться на программиста, но сейчас мне всего 15 лет. Представил себе картину обучения с ребятами на 2-3 года старше и понял, что на их фоне буду ну очень сильно выделяться. Тут еще целитель Гиппократ Смитвик предложил проходить у него стажировку. Отказываться от такого предложения не стал. Принял решение пару лет поработать в больнице СВ Мунга. Глава 20. С 10 июля 1995 года приступил к дежурствам в больнице как полноправный целитель-стажер. Смитвик привел меня в отделение, потом в ординаторскую. Там выяснилось, что помимо меня в больнице имеется еще один стажер, парень, примерно на 5 лет старше меня, точнее, моего нынешнего тела. Августус, это Гарри, наш новый стажер. Покажи ему тут все, обратился к парню Гиппократ. Хорошо, целитель Смитвик, обратился парень к куратору, после чего сказал уже мне: Гарри, да, пойдем, покажу тебе наши угодья. Пока проводили экскурсию по отделению, мы неплохо пообщались. Гарри, ты так молодо выглядишь, где учился? Августус, сам как думаешь, где можно учиться в Англии? Хогвартс, факультет Рейвенкла. О, собрат, ну да, гриффиндорцы и слизеринцы в целители не идут. Первые боевики, вторые по большей части аристократы, им неуместно делом заниматься. В медики идут рейвенкловцы, реже пуффендуйцы. Приятно встретить собрата по факультету, улыбаюсь парню. Тебе сколько лет-то, Гарри? 15, будет скоро. А во, это как же так вышло, что в 15 после школы в целители приняли? Как тебя с сов взяли? Тут же надо обязательно иметь жаба. Августус был ошарашен. Вообще-то, я сдал жаба. А как так вышло? Слушай, на первом курсе попросился в личные ученики к школьному целителю, Поппи Помфри. Из-за ученичества договорился с директором о индивидуальной программе обучения и сдавал экзамены экстерном каждый год сразу за 2 года. Буквально через несколько месяцев выделился, сделав артефакт, и ученичество предложил Филиус Флитвик. Поскольку до этого в чарах много чего знал, буквально за пару лет Флитвик дотянул меня до уровня мастера, и в позапрошлом году защитил степень мастера в чарах. В этом году сдал экстерном жаба и неделю назад защитил степень подмастерья, здесь же, в Мунга. «Ну, ты силен, брат», — с восхищением сказал Августус. «Погоди, говоришь, ученичество у Флитвика и Помфри, а как твое полное имя?» «Гарри Джеймс Поттер, я так и думал, что это ты, не может быть простым магом герой магической Британии, победивший в младенчестве сильнейшего темного мага, а я Августус Сепсис, будем знакомы». Мы пожали друг другу руки. Дальше Августус рассказывал забавные истории во времена его обучения в Хогвартсе. Выяснилось, что он после Хогвартса сразу пошел в больницу и уже 3 года стажируется, готовится в ближайшее время к защите степени подмастерья. Что интересно, моя юность не смутила парня, и даже то, что я уже мастер и подмастерье в разных областях. Наоборот, он был счастлив узнать, что однофакультетник достиг таких высот в столь юном возрасте. Даже из непродолжительного знакомства как менталист могу смело заявить, Августус хороший парень, открытый, относительно честный, независтливый. Что называется, один из лучших представителей своего факультета. Чем-то он напоминает Лавгуд, если бы та была менее эксцентричной. Мне как новичку поставили лишь дневные смены. 2 дня дежурю по 12 часов, 2 дня выходной. В будущем, Когда займусь полноценной целительской практикой, будут суточные дежурства. 22 июля 1995 года, мое седьмое дежурство. Каждые пару дежурств меня ставят в различные отделения, чтобы выявить склонность. Сегодня я дежурю в отделении ранения от живых существ на втором этаже. Вышел в комнату отдыха, достал из пространственной шкатулки пачку сигарет и закурил. Не сумев больше сдерживаться, дико расхохотался, аж до слез. Минут пять ржал. Я, конечно, понимаю, что смеяться над пациентами непозволительно для медика, но нет пока наработанного профессионального цинизма, не могу сдержаться. А случилось следующее. Сегодня, в 4 часа дня в клинику камином прибыл пациент, которого срочно переправили в наше отделение. Пациент прибыл не один, а с довеском в виде питбуля, висящего у мага на гениталиях. Собаку оглушили ступефаем, кинули в нее расслабляющие мышцы чары, тем самым пес разжал челюсти и его благополучно сняли с пациента. Пациента обездвижили, остановили кровь, обезболили. В общем, начали проводить полноценное исцеление, после чего напоили зельями. После окончания процедур начали, как положено, опрос. Если в процедурах я, как стажер, участвовал в роли наблюдателя и медбрата по типу «подай-принеси», то по окончанию лечения, как самого молодого, отправили проводить опрос пациента. Выяснилось, что парень, хотя называть этого индивидуума парнем, польстить ему, по возрасту он солидный мужчина 43 лет. В общем, вначале мужчина решил скрасить вечер бутылочкой огневиски. Приняв на грудь грамм 400 этого нектара, товарища потянуло на плотскую любовь. Денег на дам легкого поведения у него не было, жена отсутствовала в принципе, поскольку развелась с ним несколько лет назад. В доме из живых существ был лишь пес породы питбуль по кличке Капкан. Кличку щенку дал сам хозяин за то, что пес, если вцепится во что-либо, оторвать его невозможно, пока сам не отпустит добычу. И как вы думаете, с кем решил вступить в оральные сексуальные отношения мужчина? Если вы подумали, что с питбулем по кличке Капкан, то это стопроцентное попадание. Когда начался процесс, пес, что естественно, вцепился в то, что ему положили в пасть. Маг достал волшебную палочку, но собака не первый год жила с волшебником под одной крышей и знала об опасности данного предмета. Пес разжал челюсть и разгрыз волшебную палочку. Хозяину собаки ретироваться бы, пока капкан занят делом, но он попытался отобрать остатки концентратора у животного. Собака не стерпела покушения на свою игрушку и вновь вцепилась в то же место, откуда недавно с таким трудом оторвалась. Отцепить питбуля самостоятельно у хозяина не вышло, и с таким довеском он через камин отправился в больницу. Кто знает, сколько усилий пришлось применить, чтобы не заржать в голос в присутствии пациента. 31 июля 1995 года. Первый юбилей в этой жизни, 15 лет физической оболочки. Поскольку день рождения пришелся на день дежурства, пригласил гостей к 7 вечера, чтобы остался час привести себя в порядок после смены. На работу приготовил продукты, чтобы накрыть поляну. Ближе к обеду собрал весь свободный персонал, и потихоньку отпраздновали день рождения Гарри Поттера. В гости пригласил Лавгуд, Голдстейна, Бута, Корнера и Сепсиса, предварительно узнав, не будет ли ему скучно в компании малолеток. В качестве программы развлечений на вечер был запланирован поход в пейнтбольный клуб. С Сириусом нас шестеро, как раз можно разделиться на две команды по 3 человека. В конце июля темнеет раньше, чем в начале месяца, не хотелось бегать в потемках, но мы же маги, владеющие телепортом, способным мгновенно переместить в любую точку планеты. Поэтому был выбран клуб в США. Разница во времени оказалась 5 часов, так что до темноты у нас будет 6 часов, если выдержим столько времени развлекаться. В пейнтболе оттянулись от души. Вначале инструктор нас обучил, как правильно пользоваться маркерами. Затем мы побегали, постреляли друг в друга, разделившись трое на трое. Потом нам предложили участвовать в массовом сражении, в котором было задействовано в общей сложности около 50 человек. Как нам объяснили, поскольку день будний, то народу мало, по выходным идут состязания по 100 человек с каждой стороны. В Штатах, как в принципе во всех странах, пейнтбол является спортом, поэтому у них не принято называть то, что происходит на площадке, боем или сражением, а называют состязанием. Пару раз, вылетев из сражения на первых минутах, заметил, что частенько судьи закрывают глаза на маклаутство. Это когда в человека попадают, а он незаметно стирает краску. Вот тут мне карта и пошла. В смысле, сражаться стало веселее, когда успеваешь расстрелять хотя бы половину рожка шариков, а не выбываешь, не успев сделать выстрела. Видимо, именно поэтому судьи не особо щепетильны, чтобы дать людям развлечься. Игра всем, вне зависимости от возраста, понравилась. Прибыли в лондонское поместье в начале первого часа ночи, усталые, но очень довольные. Всем гостям были подготовлены спальни. На следующий день происходило празднование уже в традиционном стиле. Из вчерашних гостей отсутствовал лишь Августус, у него сегодня дежурство. В воскресной программе был праздничный обед и настольная игра, Activity. Поскольку все, кроме Сириуса, уже были знакомы с игрой, то последнему доставалось больше всех. Сириус, узнав о существовании такой прекрасной игры в нашем доме, упрекнул меня в сокрытии чудес для единоличного использования. Не стал ему теребить душевную рану, говорить, что в такие игры надо играть в компании, которой у него я и все. Зачем расстраивать хорошего человека? К вечеру все телепортировались по домам. 13 августа 1995 года Августус Сепсис пригласил меня в ресторан для празднования полученной им степени подмастерья-целителя. В ресторане было несколько целителей, среди которых был Смитвик, родители Августуса и еще несколько молодых людей, его однокурсников с Рейвенкла. Посидели хорошо, пообщались. Я не стал напиваться, выпил бокал вина и на этом остановился, чтобы не портить о себе впечатление. Если захочу напиться, лучше сделаю это с шумом и гамом в компании Сириуса. 24 августа 1995 года. Я вновь дежурю на втором этаже в отделении ранения от живых существ. Надеюсь, на этот раз обойдется без эксцессов. Надеждам не суждено было оправдаться. Вначале прибыл любитель корриды. Парень решил показать удаль, подразнить быка. Животное распороло парню брюшину. Дежурные врачи и медсестры сейчас заняты его лечением. Я остался в отделении единственным свободным целителем. Спустился вниз, к стойке регистратора, предупредить, чтобы пока не отправляли к нам тяжелобольных, поскольку все заняты. За стойкой стояла пара молодых парней, чуть старше меня. Они на русском языке пытались что-то объяснить медсестре-регистратору. Она, естественно, ничего не понимала. Откуда взяться пониманию, если в Хогвартсе нет изучения иностранных языков? Подошел к ним. «Парни, что случилось?» Спросил их на русском. «О, вы говорите по-русски, а то нас никто не понимает. Я вас внимательно слушаю. Нам надо это, к доктору», сказал один из них. «Понятно, что к доктору. На что жалуетесь?» «Ну, мы это, от животного пострадали», ответил тот же. «Пойдемте со мной», на английском сказал медсестре. «Эти двое русские, им на второй этаж, я их провожу». «И да, на втором сейчас оврал, тяжелых пока туда не направляй». Привел ребят в смотровую. «Кто из вас пострадавший?» Обращаюсь к парням. «Оба. А что, вы нас лечить будете? Не слишком молоды?» Ответил тот же товарищ, что общался в холле. «Да, вас буду лечить я. Не смотрите на возраст. Я являюсь профессиональным целителем и мастером чар. Это раз. Единственный в больнице, кто владеет русским языком. Это два. Единственный свободный врач в отделении по ранению от живых существ. Это три. Понятно. По вам и не скажешь, что уже мастер», уважительно произнес, молчавший до этого парень. «Как вас зовут?» «Я Сергей», сказал самый говорливый парень. «А это Денис», показал рукой на второго парня. «Говорите, что болит, на что жалуетесь?» Денис задрал футболку, приспустил штаны и сказал. «Вот, осматриваю, множество красных точек, в области паха и живота, все воспалены. А что у вас?» Обращаюсь к Сергею. Он демонстрирует аналогичные травмы. «Так, признавайтесь, откуда это?» «Ну, мы это», промямлил Сергей. «Так, ребят, давайте договоримся, если хотите выздороветь, рассказывайте без утайки, как получили травмы, иначе нормального лечения назначить не выйдет. Дальше меня рассказ не уйдет, медицинская этика на вашей стороне. Короче, мы с Серегой решили после окончания школы магии отдохнуть как следует, прежде чем пойти учиться дальше. В качестве отдыха решили рвануть из родного Питера в турне по разным странам. Взяли порт ключей во Францию, США, Англию. В общем, в Штатах последним пунктом посещения был штат Техас. В местном баре мы культурно откушали виски. Потом еще откушали. И тут Ден достает книгу. Я его спрашиваю, что это? Оказалось, он в городе купил сборник законов штата Техас. «Ну, Мы вооружились амулетом-переводчиком текста и стали изучать. Там было много забавных законов, над которыми мы ржали, но тут я прочитал закон, запрещающий сойти с дикобразами. Ден говорит, это Жужу неспроста. Наверняка у дикобразов там все по-особому, и техасцы решили животинок для себя приберечь. К тому моменту уровень виски в организме превысил все нормы, и нас потянуло на любовные приключения. Ну, мы и решили совместить приятное с полезным. Проверить, как работают техасские законы и получить наслаждение. Вспомнили, что видели зверюшек по дороге в бар, и в итоге нашли. Ну вот, как-то так, а на следующий день мы переместились порт ключом в Англию, а оно болит и красное.